Глава 29. От холода, ворвавшегося в распахнутое окно, я мгновенно продрогла, обхватив себя руками, испуганно посмотрела на помрачневшего Илфикиира. Что происходит? «Мне придется ненадолго тебя оставить», — неохотно процедил он. Внешность мужчины как будто изменилась, и я прищурилась, всматриваясь в его лицо. Показалось, или кожа на миг стала серой. Заметив мой интерес, Илфикир ослепительно улыбнулся, и странное ощущение растаяло. «Не беспокойся, моя Куара», — мягко попросил мужчина и сверкнул синевой глаз. «Я сумею защитить тебя от любых бед». Он на миг оглянулся и пробормотал под нос. «Но лучше отвезти тебя в другое место». Шагнув ко мне и заключив в тёплое объятие, открыл портал. Через миг мы оказались в странном помещении, без окон и дверей. Из мебели здесь была лишь узкая кровать, а на полу белела звериная шкура. Илфикир поцеловал мою руку и пообещал. «Я скоро, любовь моя». И пропал. Я растерянно моргнула, но тут же отбросила сомнения. Выбрав себе мужа, я полностью доверилась ему. Мой Илфикир — самый добрый, смелый и красивый из всех. Улыбаясь, я посмотрела на руку, которую он поцеловал, и покрутила на безымянном пальце колечко. Свадьба была роскошной. Я буду вспоминать этот необыкновенный день как самый лучший в своей жизни. Судьба свела меня с прекрасным человеком. Рядом с ним все мои волнения растворялись, страхи исчезали, боль проходила. Ноготь царапнул трещинку, которая образовалась на украшении, и в груди внезапно кольнуло. Охнув, я покачнулась. Перед глазами на миг потемнело, воспоминания поплыли, будто лед на жаре. Вот я смотрю на Злату. Лицо ее кривится в горькой улыбке. Кажется, будто бессоновой жаль, что пришлось со мной так поступить. И от этого становилось еще больнее. Та, которой я считала сестрой, лишь притворялась подругой, чтобы в свое время подставить меня вместо себя. Отдать другому миру. Мне в сердце будто вонзили кинжал и медленно его поворачивали. Застонав, я села на узкую кровать и зажмурилась. По щекам покатились слезы. Они жгли так же, как несколько часов назад. Тогда я сидела у камина и смотрела на странный синий огонь, который не грел, но постепенно уносил страдания. Мне становилось все лучше. Рядом, шепча слова утешения, был тот, кого я позже назвала мужем. Почему же сейчас мне так плохо? Я открыла глаза и посмотрела на колечко. Тонкий ободок, который я позволила надеть себе на палец, тревожил. Я дотронулась до трещинки и в груди снова кольнула. Да так сильно, что я застонала. Очередная порция боли набросилась на меня удушливой волной. «Что происходит?» — удивлялась я. Отдышавшись, с опаской покосилась на украшение. С одной стороны, прикасаясь к нему, я испытываю не самые приятные эмоции, а с другой — будто становлюсь живее. Становлюсь собой. Рука дрожала, когда я занесла ее над колечком в третий раз. Собравшись с духом, снова царапнула трещинку и сжалась в комок на кровати. Некоторое время могла лишь терпеть, но постепенно боль растаяла, и пришло озарение. Вскочив, я воскликнула. «Быть не может!» Реальность обрушилась на меня ледяным водопадом, раздирающим сладкие воспоминания о красивой свадьбе, обнажая неприглядную правду. «Я освобожу тебя от страданий, Куара», — ласково шепчет Илфикир. Свет от синего пламени отражается в его глазах. Боль от предательства растает, как только согласишься. Ты забудешь об этой девушке, обо всем. Лицо, которое было злым и отталкивающим, становится невероятно привлекательным. Серая кожа светлеет, кривящиеся в усмешке темные твердые губы кажутся притягательными. Я сжала кулаки и процедила. «Адий! Он заколдовал меня!» Сейчас, когда магию, превратившую меня в куклу, смыли волны чудовищной боли, я вспомнила, как все было на самом деле. Люди в красивых нарядах, которые приветствовали невесту, обратились в неподвижные ледяные фигуры. А сапфировый дракон стал черным. Сердце подскочило к горлу, спина покрылась холодным потом. «Я стала женой Адия?» Первой мыслью было снять украшение и отбросить подальше, словно ядовитую змею. Но кольцо будто приклеилось к коже. «Без паники», — прошептала, глядя на тонкий блестящий ободок. «Оно с трещиной. Надеюсь, что Эйвенвуд не принял этот брак. Может, потому что я находилась под воздействием? Значит, согласие выйти замуж не было добровольным». Но беспокойство все нарастало. Ади не только обманом женился на мне, но и запер в каменном мешке. И, судя по всему, я была здесь не первой узницей. Это пугало еще больше. Для верности я обошла комнату, но убедилась, что нет ни щелей, ни малейшего сквозняка. Усевшись на меховом коврике, вздохнула. Что же делать? Оставалась надежда на Иммита. Я предположила, что ледяной ветер, ворвавшийся в спальню, был рожден его магией. Страшно представить, что бы случилось, не останови он Адия. При мысли, что я могла провести первую брачную ночь с Сиролицем и Улфикииром, я задрожала. А ведь не сопротивлялась бы. Мистический синий огонь превратил меня не просто в куклу. Я хотела избавиться от боли предательства Златы, и магия исцелила меня от страданий. Но вместо них наделила фальшивой любовью и радостью от скорого замужества. Что будет, когда Ади вернется? От одной мысли сердце переставало биться. Чтобы не лишиться сознания от страха, я убеждала себя. Имет спасет меня.